Его уста произнесли пустую и бессмысленную фразу. «Спускаться легче будет», — уверенно заявила Рин. «Да уж», — с легкой усмешкой посмотрел себе под ноги Эмия. «С этим не поспоришь. И запомни, попробуешь сунуться сюда еще раз, я лично переломаю тебе ноги и заставлю на коленях вымаливать прощение», — сказала Рин, когда Эмия сделал первый шаг. «И прощать не стану. Я запомню», — кивнула Эмия, набирая ходу. «Живи полной жизнью, Арчер. Это мой последний приказ». Рин произнесла свои прощальные слова, и у Эми был на них только один подходящий ответ. «Как прикажешь, мастер». Он пошел обратно, и лязг шестерней больше не преследовал его. Глава 32. Тяжело. Каждый вдох делался с таким усилием, словно легкие Эми заменяли кузнечные меха. Непонятная тяжесть давила на грудь, отчего у него никак не получалось вдохнуть нужное количество воздуха. Он не задыхался, но и насытиться кислородом не мог. Эмия попробовал поднять правую руку, дабы избавиться от постороннего давления, однако и она упорно отказывалась ему подчиняться. Определенно не привязанная, она тем не менее не поднималась. У Эмии получилось немного сдвинуть ее в бок, но на большие сил не хватило. Слишком тяжело, рука была слишком тяжелой. Бросив бесплодные попытки, Эмия вернулся к дыханию и всецело сосредоточился только на нем. Вдох-выдох, короткие и едва ощутимые. Вдох-выдох, совсем немного глубже и с чуть большим усилием. Вдох-выдох, сковывающие грудную клетку путы напряглись и чуть прогнулись. Вдох-выдох, Эмия почувствовал, как от прикладываемых усилий по всему его телу начал проступать пот. Вдох-выдох, еще больше воздуха ему удалось закачать в свои легкие, несмотря на все возрастающее сопротивление. Вдох-выдох, нос защекотали резкие запахи, среди которых опознать Эмия смог лишь аромат свежескошенной травы. Вдох-выдох, Эмию уже едва ли не трясло от напряжения, но вместе с тем он чувствовал, как тело мало-помалу оживало. Вдох-выдох, кровь носилась по венам, возвращая мышцам отзывчивости, распаляя в них волю к движению. Вдох-выдох, наконец Эмия открыл глаза, мир встретил его ослепительным сиянием, но Эмия понимал, что это лишь от непривычки. Несмотря на застилавшие взор белые пятна, он смог увидеть достаточно, чтобы не сомневаться в своих выводах. Бревенчатый потолок, окно с изливающимися из него лучами солнца и, собственно, все. Дальше смотреть было чересчур больно, отчего Эмия зажмурился и дал глазам немного отойти. Усиленно и ритмично дышать он, впрочем, ни на секунду не прекращал. Второй подход был осторожнее. Сперва Эмия медленно приоткрывал правый глаз, давая ему возможность поэтапно адаптироваться к изменяющимся условиям. Следом, как только блики и расплывчатость уменьшились до более-менее приемлемого уровня, к делу начал подключаться левый, все так же не спеша. На весь процесс от первого открытия до полностью сфокусированного на потолке взгляда у Эмии ушло 25 вдохов-выдохов. Повернув глаза вправо, Эмия наткнулся на то самое окно, свет из которого ослепил его чуть ранее. По другую его сторону виднелось большое дерево, в ветвях которого Эмия заприметил сразу три расположенных очень близко друг к другу гнезда. В двух из них в этот самый момент находились некрупные пернатые с сине-зеленым окрасом. Одна из птичек даже посмотрела на Эмию в ответ. Незаинтересованный в игре в гляделке, Эмия перевел взгляд влево и принялся осматривать помещение, в котором находился. Глаза выхватывали множество различных деталей. Развешанные вдоль стен коренья и зеленые вершки растений, стол с примитивными алхимическими инструментами, уставленные разноцветными банками и склянками полки прямо над ним, старенький шкаф левее, округлое зеркало. Все компактно и органично расположено, а также пребывало в завидных чистоте и порядке. Эмия никогда прежде не бывал в этом месте, но его природа, как и природа его хозяина, тайны для него уже не составляли. Хижина целителя. Вот, где он оказался. И, поскольку Эмия на удивление хорошо помнил все предшествующие события, связанные с горой и черным драконом, недоумение подобный исход у него не вызывал. Слегка удивлял разве что только сам факт того, что он все еще был жив. Помнил Эмия, хотя и заметно хуже, очень долгий сон с до смешного быстрой развязкой. Холм мечей, Эмия Шира, Рин. Столько знакомых образов. До чего же только могло додуматься его оказавшееся запертым меж жизнью и смертью сознание. «Действительно смешно», — подытожил мысленно Эмия, вновь уставившись в потолок. Но некогда ему было рефлексировать о сновидениях. Пускай он и определил, что находился в доме некоего целителя, это вовсе не гарантировало его безопасности. Он все еще не знал, никто именно тут за ним ухаживал, никакие цели этот некто преследовал, ни даже самого расположения дома, учитывая, что сражение с драконом происходило аккурат недалеко от границы Фиора, Эмия вполне мог оказаться где-то за пределами королевства. Некоторые выводы на этот счет напрашивались сами собой, используя в качестве основания отдельные не особо ясные эпизоды пережитого Эмией во сне, но полноценно доверять им Эмия по понятным причинам не мог, и потому он должен был начать действовать. Сперва Эмия старательно прислушивался к своему организму, выискивая в нем различные очаги боли и дискомфорта. Задействуя Эмия магию, и дело пошло бы куда быстрее и эффективнее, однако активировать магические цепи после длительного простоя и в неизвестном состоянии было чревато крайне неприятными последствиями. Нет, на текущий момент он мог полагаться только на базовые свои органы чувств, и по итогам быстрой проверки он и не обнаружили ничего критичного. Эмию по-прежнему вязала и сковывала присутствующая во всем теле непонятная тяжесть, но в остальном проблем он не заметил. С другой стороны, уже одно это обстоятельство представляло из себя достаточно серьезную проблему. Взятое под строгий контроль дыхание принесло свои первые ощутимые плоды, отчего Эмия, сжимая и разжимая по очереди ожившие на обеих руках пальцы, принял решение подняться. Отсутствие посторонних предоставляло для этого отличную возможность, которая при этом могла очень быстро исчезнуть. Руки Эмии неспешно заелозили под белым покрывалом, ухватили его края почти у самого горла и отбросили до пояса. У Эмии аж в висках застучало от того, сколь много энергии такое простое действо из него выкачало. Сердце билось как сумасшедшее, а подушка и перина под ним уже весьма ощутимо пропитались потом. Но ритма дыхания Эмия не сбил, и от своих намерений отступать не собирался. Сжав правую руку в кулак и уперев ее в кровать, Эмия, дрожа от натуги, перевернул себя на левый бок и чуть свесил с края одну ногу. Хорошо, результат зафиксирован. Теперь короткий перерыв, и можно было продолжать. Излишняя спешка Эмии бы только навредила, в этом он себе отчет отдавал. Не учел он только одного непреднамеренного движения, причиной которому послужили перенапрягшиеся мускулы и которая подтолкнула его повернуться еще раз, во всю ту же сторону, за край кровати. Кхах, сдавленно выдал Эмия, нелепо упав на половые доски. Падение выдалось не особо болезненным, к счастью. Другое дело, что совершенно неподготовленный к нему Эмия просто распластался по полу, будучи не в состоянии немедленно встать на ноги. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Сбитое дыхание мало-помалу возвращалось в норму, а вместе с нимками приходили и новые силы. Все так же без лишней спешки и рывков, но с еще большей осторожностью, он надавил раскрытыми ладонями в пол и отжал себя вверх, подогнув колени. По субъективной нагрузке это походило на жим штанги весом в 250-300 кг. Тяжело, очень тяжело, но, по крайней мере, он уже больше не лежал. Определенный успех был достигнут. Простояв на четвереньках с некоторое время, Эмия вдруг обратил внимание на свисавшие с обеих сторон лица взмокшие волосы. Очень длинные волосы, седой цвет которых не оставлял сомнений в их принадлежности. От легкого непонимания Эмия уже хотел было прикоснуться к ним пальцами, однако вовремя себя остановил. Во-первых, это грозило мгновенной потерей равновесия, а во-вторых, заботы поважнее у него никуда не делись. Ему все еще нужно было подняться. Эмия аккуратно перенес свой вес назад, полностью сев на одни только колени, после чего уложил обе руки поверх кровати. С помощью новой, более высокой, опоры Эмия неуверенно приподнялся на коленях и, как только убедился, что немедленное падение ему не светит, ступил на правую стопу. Полуминутная заминка, и уже левая стопа уперлась в холодный пол, принимая на себя тяжесть тела Эмии. Ноги тряслись, готовые в любой миг подогнуться, но Эмия силой воли заставил их утихомириться и, собрав все силы в кулак, поставил таки себя в вертикальное положение. Голова ожидаемо закружилась. Сердце забилось с еще большей частотой, а мышцы хаотично сокращались, как припадочные. И все же Эмия стоял. Шатко, с высокой степенью риска свалиться обратно. Но стоял. Это не могло не радовать. Спустя пару минут состояние Эмии стабилизировалось и вернулось к примерно тем же показателям, что были, когда он только начинал стягивать с себя покрывало. Он даже смог перестать опираться на кровать и полностью выпрямился, что явно свидетельствовало об очень быстрой скорости восстановления его организма. Покачавшись немного из стороны в стороны, дабы проверить свою готовность к ходьбе, Эмия развернулся и маленькими шажками двинулся к зеркалу. Беглый осмотр обнаженного тела не выявил ничего заслуживающего внимания, но для полной уверенности ему необходимо было взглянуть на свое отражение. Дорога в 1,5 метра далась ему легче, чем он ожидал, но все равно изрядно его измотала. К зеркалу пришлось подойти вплотную, чтобы упереться руками в стену, и только после этого Мия смог как следует изучить пристальным взглядом собственное лицо. Ничего необычного. Цвет кожи не изменился, шрамы не появились, и глаза остались ровно такими же, какими они были ранее. Щеки слегка впали, да волосы, как Мия уже заметил ранее, очень сильно отросли, спускались ниже уровня плеч. Но на этом все. Сколько же времени прошло? Задался Мия вопросом, пройдясь пальцами по подстриженной челке. Видимо, чтобы на глаза не падало. Эми опустил голову и один раз очень глубоко и шумно вздохнул. Мысли так и роились в его голове, порождая все новые и новые вопросы. А он и со старыми-то еще не разобрался. Оттолкнувшись от стены, Эми сделал 3 шага назад и взглянул на себя практически в полный рост. И тут же нахмурился. Он пока не был до конца уверен, однако очень походило на то, что он стал несколько выше, а вот в мышечной массе, наоборот, поубавил, хоть и не так сильно, как можно было бы ожидать. Но больше всего Эмию заставила задуматься определенная диспропорциональность, которую ранее он за собой не замечал. Одна половина грудной клетки чуть возвышалась над другой, левая рука малость длиннее и тоньше правой, а правое бедро имело едва заметно более округлую форму, чем левое. И таких расхождений, в основном совсем незначительных, Эмия находил одно за другим. Он развернулся к зеркалу спиной, и странности в своем строении обнаружил еще больше. Последствия лечения, возможно, даже раны, которые Эмия помнил, уже должны были потребовать очень серьезного и капитального подхода к их исцелению. А уж что должно было представлять из себя его тело после последней атаки дракона и вообразить было крайне затруднительно. Очередной вопрос в копилку требующих дальнейшего разбирательства. Следующим шагом после осмотра самого себя для Эми стал тщательный осмотр внутреннего убранства комнаты. Из открывшихся его взору новых деталей внимание Эми привлечь смогли только две. Две простенькие на вид двери, одна из которых, по всей видимости, вела в соседнее помещение, а вторая на улицу. Именно на такое распределение указывало то, что только вторая дверь была не просто закрыта, но и заперта изнутри на стальную задвижку. Расположенное вдоль соседней стены окно также помогало определиться. Споро прикинув варианты, Эмия решил в первую очередь выглянуть наружу. Обзор местности всяко лучше, нежели из окна, да и убедиться, что он мог по своему желанию покинуть хижину, тоже не мешало. Первым делом он вернулся к кровати и стянул с него покрывало, которое затем обернул вокруг таза. Затем, идя вдоль стены, Эмия дошел до двери и, с серьезным усилием отодвинув засов в сторону, отворил ее. Ворвавшийся внутрь прохладный ветерок приятно защекотал кожу, и Эмия на несколько мгновений просто замер на месте, наслаждаясь этим ощущением. Физические нагрузки изрядно разгорячили его, и подобное охлаждение было как раз тем, в чем он нуждался. Первые шаги по протоптанной в невысокой траве дорожками отделал с предельной настороженностью, ведь как-никак ступать ему приходилось босиком. Обыкновенная лесная чаща, как-то по-другому описать открывшийся ему пейзаж я не мог. Густые кроны деревьев уже в 2 метра от двери начинали порождать плотную тень, а среди зарослей ярко-зеленой травы легко вылавливались алые ягоды. Сочный и спелый вид последних побудил желудоками предательски заурчать от голода, и пить нестерпимо захотелось. «На пока хватит», уже планируя возвращаться, заключила Эмия, в последний раз окинув окрестности взглядом и подметив приличное количество населявшей их живности. Конечно, было бы неплохо обойти дом со всех сторон, но сейчас он опасался, что банально не вытянет подобное предприятие. Непонятная тяжесть в теле так никуда и не делась, и по-прежнему накладывала на него весомые ограничения. Мало ли где поблизости обитали звери покрупнее той мелочи, которую он уже успел заприметить. Нынешний Эмия стал бы для них слишком легкой. «Эр-эр-эр-эр», проурчал позади и чуть левее отнюдь не его желудок. Спокойно и без резких движений Эмия повернул сперва только голову и встретился взглядами с очень крупным представителем семейства кошачьих. Прямо очень крупным. Зверю и на задние лапы становиться не нужно было, чтобы смочь дотянуться белоснежной мордой до лица Эми, и размеры пасти у него были соответствующие. Избегая любых намеков на провокацию со своей стороны, Эмия продолжил разворачиваться к хищнику уже всем телом и очень надеялся, что тот внезапно не решит броситься на беззащитную добычу. Ослабленный Эмия даже его приближение заметить не смог, так что об отражении настоящей атаки не могло быть и речи. Когти и клыки зверя расправились бы с Амией намного раньше, чем он хотя бы занес кулак для ответного удара. И, к его облегчению, зверь не торопился что-либо предпринимать. Его нос активно подрагивал, сигналя об изучении Амии посредством запахов, а хвост плавно покачивался из стороны в сторону. Но явных признаков агрессии, несмотря на обилие устрашающих шрамов и частично отсутствующее левое ухо, от него не исходило. Напротив, как бы странно это ни казалось, а чем больше Эмия смотрел на зверя, тем меньше испытывал по отношению к нему опасений. Не изменилась эта тенденция, и когда зверь двинулся по направлению к нему, продолжая негромко урчать и вытягивая вперед принюхивающуюся морду, а уж когда он буквально уткнулся Эмии влажным носом в лицо и начал тереться об него щекой, от недавнего напряжения нервов и вовсе не осталось и следа. «Кура», — донесся из-за угла хижины звонкий девичий голос, — «ну куда ты понеслась? Знаешь же», — показался его источник из-за поворота, — «что тут дверь открывается только изну». Она так и застыла с открытым ртом. Эмия сразу узнал ее. Первые подозрения появились, еще когда он только услышал ее окрепший голос, и все окончательно подтвердилось при взгляде на ее повзрослевшую фигуру. «Понятно», — вздохнула Эмия, кладя руку поверх густой белой шерсти. «Так значит это ты, Кура?» — спросил он, почесав своей домашней кошке за ушком, отчего издаваемое то урчание знатно усилилось. «Похоже, я очень многое пропустил», — не прекращая ласкать Кура, поднял ими глаза. «Рад видеть, что ты в полном порядке, Эльза». Ее лицо побелело, и по левой щеке потекли первые слезы. «Как там Миражанна?» — будничным тоном поинтересовался он. «Ты смогла ей помочь?» Слез стало еще больше. «Прошу, скажи уже что-нибудь», — улыбнувшись, попросила Эмия. «Я немного устала и вряд ли смогу простоять так весь день». Ее плечи задрожали, а ладони сжались в кулаки. «Эльза», — без слов, она резко побежала на него. Глава 33. Эмия уселся прямо на пол и оперся спиной на буквально-таки прилипшую к нему Кура, что растянулась полукругом сзади. Ее теплота, мягкость и размеренные вибрации делали из Кура очень удобную опору, отчего ими даже искренне захотелось прикрыть глаза и ненадолго вздремнуть в таком положении. Но, к добру оно или к худу, нынешние обстоятельства ему этого не позволяли. «Немедленно выметайся из моего дома», — потребовала нависшая над Амией из Кура Полюшка, на строгом морщинистом лице которой читалась ровно одна эмоция — недовольство. Кура лениво подняла и развернула голову в ее направлении, после чего со все той же леностью уложила обратно, дважды дернув напоследок ободранными ушами. «Не думаю, что ее удастся спровадить, пока я здесь», — сообщила Эмия, поглаживая Кура в районе затылка. «Значит, выметайтесь оба», — незамедлительно ответила ему Полюшка, после чего отступила на два шага и, приподняв полы алого плаща, расположилась на стуле напротив. Локоть ее правой руки лег на стол, а кулак подпер подбородок, что вкупе с надменным взглядом сверху вниз, во всех смыслах, формировала до крайности высокомерную позу. «Сейчас же», — потребовала она. Эмия спокойно встретил ее взгляд своим, но говорить что-то в ответ не торопился. Во-первых, потому что дом, в котором они сейчас находились, всецело принадлежал Полюшке, и она имела полное право Эмию скоро из него выгонять. А во-вторых, как стало известно из их предшествующей короткой беседы, именно Полюшке Эмия должен был быть благодарен за лечение, вырвавшие его из цепких лап смерти. Эми оказался у нее в слишком большом долгу, чтобы иметь сейчас возможность активно с Полюшкой припираться. Даже несмотря на то, что подобное отношение к нему самому и Кура Эмию совершенно не устраивало. «Госпожа Полюшка, пожалуйста», — вмешалась Эльза как раз тогда, когда Эми уже сформулировал надлежащий ответ и намеревался озвучить его вслух. «Будьте снисходительны». Эми же только-только очнулся, почти умоляющим голосом, попросила она. «Вот и пусть возвращается в кровать», — холодно отрезала Полюшка, даже не дав Эльзе закончить. «А этому облезлому мешку с блохами здесь делать нечего». На открытое оскорбление Кура отреагировала приглушенным рычанием, но в остальном своего недовольства никак не проявила, только лишь дернула головой, побуждая на секунду прервавшегося Эмию продолжить ее гладить. «Полюшка, давай оставим препирательство на потом», — подключился к защите Макаров, улыбка на устах которого была столь же умиротворяющей, сколь и нервно вымученной. «Чем быстрее мы закончим, тем быстрее разойдемся во свояси и оставим тебя в покое. Я уже 3 года терплю его присутствие в моем доме», — одними глазами указала Полюшка на Эмию. но потом уже как-то слишком сильно затянулось. Словесная перепалка между Макаровым, Полюшкой и Эльзой продолжилась, и только один Эмия решил воздержаться от дальнейшего в ней участия, в основном потому, что Полюшка только что сообщила одну очень важную вещь. Она сказала: 3 года. Значит, вот сколько времени уже прошло. Эмия повернул голову и внимательно посмотрел на чудовищно вымахавшую и побелевшую с головы до пят Кура, а после искоса глянул на отчаянно защищавшую его перед Полюшкой Эльзу, что теперь представляла собой пускай и не до конца сформировавшуюся, но все же достаточно взрослую молодую девушку. 3 года. Если вскользь оброненный Полюшкой срок соответствовал действительности, сомневаться в чем, собственно, особо не приходилось, то получалось, что Эльзе теперь должно было быть около 18 лет. Эмия присмотрелся к ней повнимательнее и пришел к однозначному выводу, что, по крайней мере, внешне она этому возрасту соответствовала на все 100. Да и не только внешне, если припомнить то, с какой умеренной эмоциональной реакцией она отреагировала на их внезапную встречу. Да, были слезы и неожиданные, для Эми уж точно, объятия, но в остальном Эльза повела себя вполне взросло. Быстро завела его обратно в дом, позвала Полюшку, представив их сами и друг другу, и в кратчайшие сроки разыскала Макарова, организуя текущее собрание. Это впечатляло и даже вызывало в Эми определенную гордость. С другой стороны, известие о 3 прошедших годах заставляло задуматься и о многих других вещах. В первую очередь о том, почему тело Эми находилось в настолько удовлетворительном состоянии, если все это время он провел без сознания лежа на кровати. Без сомнений, он ощущал слабость и тяжесть во всем теле, да и при простом взгляде было видно, что в объеме мышечной массы он потерял. Только вот за 3 года его мышцы должны были атрофироваться настолько, что ни о каком самостоятельном вставании с постели не могло быть и речи. Эми раздумывал о том, а не проверить ли ему себя с помощью магии, однако быстро отмел эту идею. Слишком уж рискованной она была. Эми все еще помнил, как впервые попробовал воспользоваться магией после прибытия в земной край. Тогда нехватка информации о собственном новообретенном теле вылилась в весьма болезненный опыт, который Эми без крайней на то необходимости повторять совсем не хотелось. Мало ли через какие преобразования прошел его организм, пока его лечили 3 года кряду неизвестными Эми методами. Потому к решению насущных вопросов Эми решил подойти более подходящим способом. «А что вообще со мной произошло?» — прямо спросил он о том, что его интересовало, прерывая только набиравшую оборотов перепалку. Все разом замолчали и скрестили свои взгляды на нем одном. «Ты чуть не умер, Эмия», — взяла слово Эльза с вмиг помрачневшим выражением лица. «Видимо, сказывались болезненные воспоминания. Мы столкнулись с черным драконом, и ты остался сражаться с ним в одиночку, чтобы дать нам с Мирожанной шанс сбежать», — поведала она о том, что он и так уже знал. «Это я помню», — заметил Эмия. «Но что было дальше? Я все еще жив, хоть вероятность такого исхода события и была ничтожно мала», — признался он, что выйти живым из записанной схватки всерьез не рассчитывал. «Я убил дракона, или что, он тоже выжил», — ответила Эльза, подходя чуть ближе. «Было похоже, что ты сильно ранил его, но он улетел, и больше мы его не видели». «Ничья, значит», — хмыкнул Эмия. «Хороший результат, учитывая обстоятельства. Вряд ли это можно называть ничьей», — не согласилась Эльза, тень прошлого на лице которой стала еще мрачнее. «Не могу сказать ничего конкретного насчет дракона, но вот твои раны, Эмия», — она замялась и очень тяжело вздохнула. «Не думаю, что какая бы то ни была рана, полученная им, могла с этим сравниться». «Хватить мяться, девочка», — недовольно стрельнув в Эльзу острым взглядом, снова перебила ее Полюшка. «Говори прямо, этот монстр», — указала она пальцем левой руки на Эмию, — «не должен сейчас здесь сидеть и разговаривать. Он должен быть мертв, уже очень-очень давно». «Не называйте его так», — возмутилась Эльза, заметно повысив тон. «Госпожа Полюшка, мы уже много раз говорила вам, что Эмия — человек. Прошу вас, перестаньте его оскорблять, особенно сейчас. Я буду называть его так, как он того заслуживает», — осталась непреклонна Полюшка. «Он», — снова бесцеремонно ткнула она в Эмию пальцем, — «не человек, даже монстр, слишком мягкое определение для того, что он из себя представляет. Жаль, ничего более подходящее еще не придумали». «Довольно, Полюшка», — негромко, но строго произнес Макаров. Эмия только-только очнулся. «Будь с ним мягче», — одновременно и попросил, и потребовал он. «Не забывай, если бы не Эмия, Роб давно мертв, невозмутимо отрезала Полюшка. Судя по всему, нежелание дослушивать своих собеседников до конца было одним из ее неотъемлемых качеств. И он, единственная причина, почему я вообще до сих пор трачу на всех вас свое время. Так что не смей больше прикрывать его именем, Макаров. Она глянула на Макарова так, как могла только очень старая знакомая, пережившая вместе с ним не одну и не две тяжелых истории. Или я разозлюсь по-настоящему. Грозилась разразиться новая полновесная перепалка, становиться свидетелем которой мне совершенно не хотелось, а хотелось ему узнать, с какой такой стати он вдруг превратился в монстра. Некоторые подозрения у него, конечно, имелись, но подозрения на то и подозрения, что нуждались в подтверждении. И чем же я заслужил столь лестный статус? С легкой улыбкой задал он свой очередной вопрос. Полюшка пристально посмотрела на него, замолчав секунд на пять, после чего взяла со стола небольшой нож, предназначенный, судя по размерам и форме, для нарезания овощей да трав, и бросила его на пол рядом с Эмией. «А ты взгляни себе под кожу и узнаешь», — равнодушно предложила она, под несколько ошалевшие взгляды и Макарова, и Эльзы. «Полюшка», — вздохнул Макаров. «Госпожа Полюшка», — воскликнула Эльза. «Нельзя же так», — абстрагировавшись от возмущения и иных словесных выпадов, Эмия спокойно взял в правую руку нож и с долей сомнения глянул на Полюшку. Намеками на шутку не то что не пахло, их и на расстоянии световых лет обнаружено не было, она была совершенно серьезна. Эмия также серьезно последовал ее предложению. Ничего не говоря, он резанул себя по наружной стороне левого предплечья. Кура мгновенно напряглась всем телом и подняла по направлению к Эмии голову, одаривая его крайне многозначительным взглядом. И не она одна. Эльза с Макаровым поступили примерно таким же образом. Причины довольно ясны. Не до конца понятным оставалось лишь то, что возбудило всех больше. Сам факт добровольного полосования себя Эмией кухонным ножом с неизбежно последовавшим затем слабым кровотечением или же режущий уши звук, издавать который могло только трение металла о металл. «Хэмэм», задумчиво протянула Эмия, приподнимая кровоточащую руку, чтобы падающий из окна свет лучше высветил поблескивающие меж краями разошедшейся кожи окровавленные лезвия. «Теперь понятно, что тебя так взбудоражило», — перевел он взгляд на не сводящую с него не мигающего взора Полюшка. «Да, полагаю, в твоих глазах я действительно должен выглядеть монстром. С таким-то телом», — усмехнулся он, опуская руку, которую немедля принялась облизывать Кура, исключительно с целью залезать его рану. Ее охотничьи инстинкты, насколько видела Эмия, были здесь абсолютно ни при чем, и это радовало. «Быстрее принеси бинт, Эльза», — распорядилась Полюшка. «Не хватало еще, чтобы он мне весь пол своей кровью изгадил». И Эльза, несмотря на отнюдь не непокорный взгляд, покорно отправилась исполнять сказанное, распахнув дверь в соседнюю комнату, ту самую, где проснулся Эмия, и скрывшись за стеной. «Особо удивленным ты не выглядишь», — обратила Полюшка внимание на весьма сдержанную реакцию Эмии на сделанное им открытие. «Я удивлен», — честно признался Эмия. «Очень», — добавил он, выдержав короткую паузу. «Но мне уже приходилось видеть нечто подобное, пускай и не в таких масштабах. Тело из стали». По отношению к Эмии это и раньше не было просто красивой фразой, но теперь она соответствовала действительности почти на все 100%. Теперь Эмия буквально был слит из тысяч мечей, и даже он не до конца понимал, как это работало. Его подлинная магия, его зеркало души, оно не дало ему умереть, но и прежним человеком не оставило. Всякая магия требовала в уплату свою цену, и Эмии еще только предстояло узнать, чем же ему пришлось расплатиться на этот раз. В помещение влетела Эльза, удерживая в одной руке чистый белый сверток, а в другой полупрозрачную склянку с некой жидкостью. Подскочив к Эмии, она опустилась на одно колено, зубами откупорила склянку и, отстранив Кура, осторожно полила ее содержимым рану. По неприятным щиплющим ощущениям Эмия сделал вывод, что это был некий антисептик. Эмия раскрыл рот, чтобы остановить Эльзу и сказать, что он и сам мог о себе позаботиться, однако, всмотревшись в ее сосредоточенное лицо, передумал. «Спасибо», — сказал он вместо этого, полностью передавая свою руку в ее распоряжение. «Эмия», подойдя ближе, заговорил с ним Макаров. Благодаря сидячему положению Эми, глаза их находились примерно на одном уровне. «Раз уж разговор все равно зашел об этом, не мог бы ты нам рассказать?» «Нет», — сходу отрезал Эми, в этот раз сам его перебивая. «Послушай, Макаров», — перешел он на самую малость более мягкий тон, — «очевидно, без вашей помощи я был бы уже мертв. Я очень благодарен, что до этого в итоге не дошло, и обязательно выплачу вам этот долг. Всем вам, поочередно глянул имя на каждого из трех присутствующих его спасителей. Но есть вещи, рассказывать о которых ни тебе, никому бы то ни было еще я не намерен и не буду. Пока, во всяком случае, сделал имя маленькую оговорку. Уверен, вопросов у вас предостаточно. Особенно у Полюшки, сосредоточил он свое внимание на той, кому явно был обязан в самой большей степени. Я готов их выслушать и дать ответы на те, на которые посчитаю нужным отвечать. Рассчитываю на схожую позицию и от вас, ибо и у меня вопросов хватает. Но все, что касается моего тела и прошлого, останется при мне. Вас это не касается, четко обозначил имя рамки, в которых готов был вести дальнейший разговор. Имя вовсе не планировал кого-либо уязвлять или настраивать против себя, хоть и прекрасно понимал, что именно такой реакции мог добиться своими последними словами. Но были вещи, о которых ни одной посторонней душе знать о нем не следовало. По очень многим причинам. Эмия заключал сделку с околобожественной сущностью, умирал, возрождался почти бессмертным мстительным духом, воплощаясь и убивая в разных эпохах, а после перенесся в иной мир, где снова стал человеком. Поведая Эмия обо всем этом, в лучшем случае ему бы просто не поверили и посчитали обычным безумцем, а в худшем. Что ж, нежелательных вариантов было достаточно, и богатый жизненный, и посмертный опыт позволяли ими многие из них представить во всех нелицеприятных подробностях. Макаров нахмурился, но спорить не стал, как не стал вообще никто, отчего в помещении повисла тишина, прерываемая лишь порыкивающим дыханием Курода, позванивая им доспехов Эльзы, пока она продолжала перевязывать руку Эми. И завершилась эта заминка аккурат в тот самый момент, когда со своим занятием покончила Эльза. «Твое тело, твое дело, монстр», прервав подзатянувшееся молчание, заключила Полюшка. «Ты очнулся, из чего следует, что моя работа окончена. Я тебя вылечила, так что, как только сможешь нормально ходить, сразу же убирайся из моего дома». «Все ясно», строго сощурила она свой и без того недобрый взгляд. «Более чем», усмехнулся Эмия. «Такой расклад его вполне устраивал. Пускай обращение монстра ему и не очень-то нравилось, но, с другой стороны, по отношению к нему использовали куда более грубые слова, в том числе и он сам. В некотором смысле Эмия действительно являлся монстром. Вряд ли, правда, они с Полюшкой закладывали в это слово один и тот же смысл. А теперь вышвырни свою кошку отсюда», вернулась Полюшка к уже, казалось бы, оставленной позади теме. «Сейчас же, Полюшка, ради всех богов», взмолился Макаров, обернувшись к ней. Мимоходом он еще бросил на Эмию взгляд, так и говоривший, что он еще не отступился от намерения выведать все его секреты, но Эмия благополучно сделал вид, что ничего не заметил. «Можешь ты хоть немного потерпеть?» Животное 3 года не могло побыть рядом со своим хозяином. Она сюда регулярно вместе с Эльзой приходила, парировала Полюшка. «Несмотря на все мои слова», обратила она на Эльзу свой укоряющий взор. Эльза же, в свою очередь, вновь приняв стоячее положение, стойко его выдержала и даже не преминула почесать подбородок, протянувший к ней голову Кура. «Ты поняла, что я имел в виду?» – не унимался Макаров. Эми было даже малость не по себе от того, что он так активно их защищал. «Просто дай им немного времени, чтобы побыть вместе. Прояви понимание. Не забывайся, Макаров», – также не пожелала сдавать позиции Полюшка. «Может, ты и мастер, но в моем доме только я решаю, кто остается, а кто уходит, и тебя здесь я сейчас тоже видеть не желаю. Полюшка, ты», подошел к ней вплотную Макаров, и спор двух стариков разгорелся с новой силой, весьма оживленный спор, в котором, однако, совсем не ощущалось подлинной неприязни друг к другу, бытовые дружеские пререкания, аналогии с Эльзой и Мирожанной пришли на ум ими сами собой. «А ведь ты мне так и не ответила», обратился он к Эльзе. Пока Макаров с Полюшкой были заняты своими разборками, Эмия мог тихо покончить с одним до сих пор неразрешенным вопросом. «Что именно?» – спросила Эльза, продолжая играться с Кура. «Мирожанна», – напомнила Эмия, – «с ней же все в порядке, когда видел ее в последний раз». «Она в полном порядке», – перебила его Эльза. «Сейчас на задании вместе с Эльфманом и Лисаной. Как вернется, непременно тебя разыщет. Можешь не сомневаться», – с улыбкой на устах поведала она. «Она навещала тебя ничуть не реже моего». Эмия целиком оперся на бок Кура и позволил себе почти полностью расслабиться. Даже просто сидеть для него сейчас было изрядной нагрузкой. «Выходит, мне сильно повезло, что сейчас она не здесь», — облегченно улыбнулся он, на что Ильза, напротив, слегка нахмурилась. Для полного комплекта, спеша дать пояснение, кивнула Мена припирающихся Макарова и Полюшку, нам только ее неуемной энергии не хватало. Эльза молча посмотрела в указанном направлении, задумчиво помолчала с пару секунд, вслед за чем снова улыбнулась. «Да уж, это точно. Спасибо тебе, Эльза», — поблагодарил ее Эмия. «Правда, спасибо», — тихо повторил он, — «за то, что заботилась все это время о Кура, за то, что вытащила меня, да и вообще», — устало прикрыла Эмия глаза. «Спасибо, ни за что», — так же тихо ответила она. «И это, скорее, Кура заботилась обо мне, а не я о ней. Она умеет», — усмехнулся Эмия. «Уж я-то знаю. К тому же, мне тоже за многое нужно сказать тебе спасибо. Если бы не ты, ни я, ни Миражанна не смогли бы спастись от дракона. Он убил бы нас прямо там», — со спокойной уверенностью констатировала Эльза. «Без тебя мы бы точно не выжили. А взамен я заставил вас изрядно обо мне поволноваться», — заметил в ответ Эмия, ощущая, как к нему семимильными шагами подступала дремота. «Будем считать, что хотя бы в этом отношении мы с тобой квиты». «Идет, идет», — негромко хихикнула Эльза. Эмия уже приготовился окончательно провалиться в объятия Морфея, хотя бы до тех пор, пока кому-нибудь из спорящих пары метров впереди не пришло бы в голову его растолкать. Но тут Эльза снова обратилась к нему. «Эмия, слушаю», — вяло отозвался он. «Я рада, что ты наконец очнулся. Правда, очень-очень рада». «Как и я, Эльза», — из последних сил ответила Эмия, бросая всякие попытки бороться со сном. «Я тоже очень этому рад». Глава 34. Эмия натянул на себя любезно предоставленную ему черную футболку и посмотрелся в зеркало. В целом, выглядел он даже не так плохо. Чуть поправив бардак на лохматой голове, Эмия направился к двери и вышел наружу, где его уже поджидали Эльза и Кура. «Готов?» — тут же спросила Эльза. «Вполне», — ответила Эмия. После чего они дружно обошли дом Полюшки и по узкой тропинке направились в тенистые заросли леса. В качестве места своего обитания Полюшка выбрала просторную поляну в прилегающем к магнолии лесу. Очень удачное расположение, если отталкиваться от ее льющегося через край человеколюбия. И очень неудачное, если отталкиваться от удобства пути до города и обратно. Но ими выбирать не приходилось. Ровно как не имел он и права на что-либо жаловаться. «Эмия, ты точно уверен, что уже можешь совершать такие дальние прогулки?» В который уже раз спросила Эльза. «Если не развалюсь по дороге, то определенно могу», в шутливой форме ответила Эмия. «Это не смешно», упрекнула его Эльза. «Как и постоянное донимание меня одними и теми же вопросами, Эльза», парировала Эмия. «Уже неделя прошла, как я пришел в себя и демонстрирую чудеса восстановления, а ты все продолжаешь трястись надо мной, будто я стеклянный. Бери пример с Кура», кивнул на ту, что могла вообще не церемоний сброситься на Эмию со всей тяжестью своего более чем 300-килограммового веса. Кура в ответ протянула к нему морду и потерлась ею о бок, оставив на футболке и темных брюках немалое количество своей шерсти, очень сильно выделяющейся белой шерсти. «А может, и не стоит», — поправился Эмия, принявшись, насколько это было возможно, отряхивать себя. «Ты 3 года пролежал в коме», — вновь привела Эльза свой любимый аргумент. «Мало ли что случится. Если верить Полюшке, то я уже достаточно поправился, чтобы убираться куда-нибудь подальше», — усмехнулся Эмия. «Тебе не следует воспринимать всерьез все, что она говорит. Она мой лечащий врач и хозяин дома, где я нынче живу. Не относится к ее словам серьезно я просто не могу. Полюшка по-своему проявляет заботу об окружающих. Согласен, забота у нее специфическая, но это не повод пренебрежительно к себе относиться. Поэтому я сейчас иду в город не в одиночку, а в сопровождении тебя и Кура. Случись что, я совершенно искренне на вас рассчитываю. Мы идем вместе только потому, что я узнала о твоем желании идти в одиночку и поставила ультиматум. А я тебе почти не сопротивлялся. Какая милость с твоей стороны. Спасибо тебе, Эмия. Ни за что, Эльза. Только тем и живу, что желаю всем помочь». Продолжая поддевать друг друга, они весьма споро вышли из леса на травянистый склон, с которого открывался поистине прекрасный вид на город, особенно в утренние часы, ибо располагалась магнолия в юго-восточной части фьора и вплотную прилегала к озеру Скиллера. Игра лучей восходящего солнца, совмещенная с танцующими на поверхности воды бликами, создавала ту самую волшебную атмосферу, на которую была способна только природа. Ни одному магу подобное величие и не снилось. Эмия уже не раз выходил на этот склон во время своих предыдущих, подготовительно-восстановительных, прогулок, и потому не стал замедлять шага, даже несмотря на раскинувшуюся перед ним красоту. Эльзе же этот вид был привычен и подавно, отчего спуск их продолжился без каких-либо заминок. Скорее даже наоборот, их продвижение немного ускорилось, благодаря расширившейся дороге и немного увеличившемуся углу наклона, что заметно облегчало дальнейший спуск. Миновало немногим более часа с момента их выхода от дома Полюшки, а имя с Эльзой и Кура уже достигли восточных окраин города. «Все хорошо?» — с нотками сомнения и переживаний спросила Эльза, когда они прошли через входную арку и ступили на мощеную камнем улицу. «Да», — отозвался Эмия, уперевшись рукой в ближайшую стену, и принялся восстанавливать сбившееся дыхание. «Просто дай мне минуту». Все же столь дальний переход дался ему не так легко, как того бы хотелось. Сердечный ритм ускорился, лоб покрылся испариной, а ноги предательски затребовали отдыха. Но ничто из перечисленного не могло в самом деле убедить Эмию в необходимости чего-то большего, нежели короткий перерыв. В самой ближайшей перспективе он планировал и к тренировкам вернуться, так что телу уже пора было начать привыкать. «Ну вот, я же говорила», — не упустила Эльза возможности сдержанно позлорадствовать. «Ты бы лучше экскурсию мне устроила», — оттолкнувшись от стены, Эмия первым двинулся вперед, а не причитала почем зря. И после непродолжительного ворчания, Эльза действительно взялась рассказывать ему о городе. Начала она с общей информацией, на вроде численности населения, более чем приличные по меркам Фиора 60 тысяч, и важного торгового значения города. В Магнолии сходилось множество дорог, включая соединяющую все ключевые населенные пункты королевства железную дорогу. Также имелось прямое железнодорожное сообщение с портовым городом Харгион, зарубежные товары из которого перед дальнейшим распределением обязательно проходили через Магнолию. Из экономических же соображений весь город аккурат посередине пересекал центральный путь, главная и самая широкая улица Магнолии, по которому было удобно перевозить товары и вдоль которого располагалась наибольшая концентрация разного рода магазинов, где эти товары можно было сбыть или обменять. Логично, что именно в таком месте решили построить собор, хмыкнула Эмия, проходя мимо собора Кардия, что возвышался прямо посреди центрального пути и заставлял его огибать себя, как текущая река была вынуждена огибать торчащий со дна камень. С одной стороны, место поклонения и исправления религиозных обрядов для последователей самого популярного культа Фиори, культа богини Солнца, а с другой, как и полагалось любому религиозному учреждению, место, где эти самые последователи должны были тратить свои деньги, принося пожертвования и покупая различную религиозную атрибутику. А еще оставлять здесь деньги должны были туристы, желательно очень много туристов, чем, наверняка, не в последнюю очередь и было обусловлено желание поставить собор именно в этой локации. Миры могли меняться, но некоторые вещи всегда оставались неизменными. Да и собор, как на него ни посмотри, был красив. Красив по-настоящему, и архитектурой, и размерами сильно напоминал лучших представителей католических храмов земли. Даже большой позолоченный колокол наверху имелся, но задерживаться у собора Кардиани не стали. Отнюдь не он являлся целью сегодняшнего выхода Эмии в город. С уверенным знанием местности Эльза повела его дальше, выведя к белокаменному мосту через один из широких водных каналов, что нарезали Магнолию на несколько непропорциональных частей. Сказывалось расположение на берегу весьма крупного озера. Уже на другом берегу Эльза с небывалым энтузиазмом представила Эми кондитерскую, в которой, по ее словам, готовили самые лучшие сладости во всем Фиоре. Делала она это с такой бьющей через край энергией, да еще и Кура в свойственной одной только ей манере поддакивала, что даже Эмия искренне заинтересовался и сделал себе мысленную заметку обязательно местную продукцию попробовать, а быть может, и пополнить свой запас рецептов. Следом были также всячески расхваливаемая Эльзой пекарня, книжный магазин и общественная баня. При всем при этом Эльза явно сдерживала себя, чтобы не заговорить о здании гильдии «Хвост фей», которая из-за своих размеров виднелась чуть ли не из любой части города, хоть и находилась у самой северной его окраины, менее чем в полусотне метров от берега Скиллеры. Предпосылки для такого поведения были ими понятны, отчего он никак на это и не реагировал. А вот там, указала Эльза на презентабельного вида двухэтажное здание, находится городская администрация. Третье окно справа на втором этаже, кабинет мэра. Там еще форточка открыта. Ужасно душное помещение в любое время года, поведала Эльза тоном, в котором легко считывался неприятный личный опыт. Так часто приходилось там бывать, поинтересовался Эмия, параллельно подманивая Кура поближе к себе. Последовав за каким-то привлекшим ее внимание запахом, Кура двинула в сторону пожилого прохожего, которого ее внешний вид определенно сильно нервировал. В целом, жители Магнолии достаточно спокойно реагировали даже на такого выдающегося зверя, как Кура, но отдельным личностям от ее близкого присутствия все же становилось не по себе. Благо Кура не делала ничего такого, за что к ней или ее хозяевам могли быть вопросы. Как рассказывала Эльза, она и Кура даже с местной детворой периодически играли, против чего совершенно не возражали их родители. Но без должного надзора, разумеется, никто никого не оставлял. Все же Кура, это Кура. На нашу гильдию регулярно поступает очень много жалоб, с толикой обреченности вздохнула Эльза. И поскольку хвост феи официально зарегистрирован именно в Магнолии, в случае с особенно громкими жалобами администрация города не может не принимать участие в соответствующих разбирательствах. А я как старший волшебник, можешь не продолжать, усмехнулся Эмия, мягко ее перебивая. Уже представляю эту картину. Нет, Эмия, покачала головой Эльза с грустной улыбкой. Не представляешь, все настолько плохо, порой я искренне не понимаю, как нашу гильдию все еще не запретили, призналась Эльза. С опаской жду этого всякий раз, как мастера вызывают в магический совет. Уверена, этого до сих пор не сделали только потому, что он имеет статус богоизбранного. Припоминаю, согласно кивнула Эмия. Анна мне тоже об этом говорила, что совет на многие выходки хвоста феи смотрит сквозь пальцы именно из-за Макарова. Как же стыдно, что и остальные гильдии все об этом знают, чуть скривилась Эльза. Год от года наша репутация становится все хуже и хуже, снова вздохнула она. Но вы же все еще считаетесь сильнейшей гильдией, желая приподнять ее поникшее настроение, спросил следом Эмия. Насколько знаю, да, задумавшись на пару секунд, неуверенно выдала в ответ Эльза. Но в последнее время я все чаще слышу мнение о том, что Фантом Лорд нас в этом отношении обскакал. Мы и раньше-то шли почти нос к носу по количеству и качеству успешно выполненных заданий, а теперь, когда они так разрослись и открыли целую кучу своих филиалов, перевес точно будет на их стороне. Это только вопрос времени. Да и с дисциплиной у них полный порядок, в отличие от нас, с очевидным нежеланием признала Эльза. Мастер Жази навязывает своим волшебникам строгие правила и ото всех требует чуть ли не побуквенного их соблюдения. Это широко известный факт, который только добавляет Фантом Лорду положительной репутации. Все, сказанное Эльзой, вполне билось с тем, что Эмия слышала Фантом Лорде от Анны. Кроме множества филиалов, разумеется, но за 3 года поменяться могло очень многое. Да, совсем не похоже на подход Макарова, не мог не заметить Эмия. Что Эльза, что Миражанна, что его собственный опыт с ним общения однозначно твердили о предельно либеральных взглядах Макарова на вопросы воспитания молодых волшебников и организации их дальнейшей деятельности. Мастер тоже может быть строгим, когда это необходимо, вступилась за него Эльза. Но, возможно, было бы не так плохо, если бы он немного пересмотрел свое понимание необходимого, тихо и крайне скоропалительно пробормотала она. Эмия усмехнулся. А еще можно просто поменять мастера, предложил он, останавливаясь, судя по вывеске, у того самого места, в которое и хотел попасть. Есть у вас в гильдии подходящие кандидаты? Есть один не из гильдии, с ехидным смешком ответила Эльза, становясь напротив. Намек ее был яснее сегодняшнего безоблачного неба. Обязательно подумаю об этом, равнодушно произнес Эмия, почесав напоследок Кура за левым ухом. Постараюсь управиться побыстрее, пообещал он, ступая не первую ступеньку и оставляя таким образом Кура с Эльзой позади. Позаботься о ней, бросил он, не уточняя, кого именно и о ком просил позаботиться. Удачи там, пожалела ему Эльза. Ага, хмыкнула Эмия, берясь за ручку тяжелой деревянной двери. Она мне определенно понадобится. И с этими словами он вошел в место сосредоточения мирового зла в любом достаточно развитом обществе. Эмия вошел в банк. Держи, молвила Эльза, протягивая стеклянную бутылку с холодной водой. Спасибо, поблагодарил Эмия и, открыв крышку и откинувшись на спинку скамейки, принялся пить прямо из горла. Жажда его буквально убивала. Опустошив литровую бутылку на 2/3, он наконец отпрянул от нее губами и устремил усталый взгляд в понемногу загорающееся закатными расцветками небо, и глубоко и чувственно вздохнул. 7 часов, он провел в этом 3-жды проклятом королевском банке полных 7 часов, сперва Эмию прямо с порога встретила извивающаяся по всему помещению змейкой очередь, из которой людей раз, Наверное, в вечность вызывали в одно из трех имеющихся окон обслуживания. Эми уже доводилось бывать в других отделениях единственного действующего в пределах Фиора банка, и ни одно из них не отличалось качественной системой обслуживания. Но Магнолия переплюнула всех и вся. Хотя, казалось бы, именно здесь все механизмы должны были быть отлажены до идеала. Видно же, что нынешнее количество работников не справлялось со сваливающейся на них нагрузкой. Почему до сих пор никто не принял решение увеличить штат? Но все это были только цветочки. Настоящее веселье началось, когда Эмия все же добрался до болезненно худощавого сотрудника и обратился к нему с простой просьбой узнать состояние давно сделанного им вклада под проценты и снять с него часть денег. К счастью, условия заключенного в прошлом договора и 3 года комы позволяли Эмии беспрепятственно это сделать. У Эмии попросили ряд документов, включая те, что удостоверяли его личность, которые Эльза предусмотрительно забрала из его комнаты в общежитии в Ашибане, и процесс не то что встал, он потонул в зыбучих песках. Дело в том, что львиная часть имевшихся на руках ими бумаг являлась подделкой, очень качественной подделкой, к которой всего 3 года назад никто придраться бы не смог, но все же подделкой. Некоторыми оригиналами ими не мог обзавестись просто по факту того, что являлся гостем из другого мира, который, к тому же, старательно избегал лишних контактов с местными властями. Эмия не испытывал по этому поводу никаких проблем. Ровно до тех пор, пока Королевский банк, да и вообще весь королевский бюрократический аппарат, не решил сменить способ проверки подлинности предоставляемых им документов. Это было подобно хождению по очень тонкому льду. С грудой камней на плечах Эмию таскали от одного сотрудника к другому, разве что под микроскопом его бумаги не изучая. Даже практически полноценный допрос состоялся. В какой-то момент появился особенно опытный, судя по словам его коллег, специалист, вызванный на работу в единственный за очень долгое время выходной. Энтузиазма, разумеется, данный факт никому не добавлял. Особенно Эми, которому прихода этого специалиста еще пришлось дожидаться. А он совсем не торопился. Но бюрократический ад все же был преодолен. Проявив чудеса красноречия и мастерства использования обтекаемых формулировок, Эмия таки забрал часть своих честно заработанных и отложенных на будущее драгоценных. Приятная тяжесть в левом кармане его брюк служила тому неоспоримым доказательством. Ладно, оттолкнувшись плечами от спинки, заключил Эмия и перевел взгляд на Эльзу. Может, я все еще бездомный и безработный, но, по крайней мере, остаться без драгоценных мне в ближайшее время не грозит. Дополнительно Эмия пообещал себе как можно скорее довести свои документы до нынешних стандартов. Уж после пережитого он теперь точно знал, каким нормам они должны были соответствовать. «Я бы и сама могла тебе помочь с этим», — сообщила Эльза. «Я очень хорошо зарабатываю, чтоб ты знал», — с легко считываемой гордостью заявила она. «Хотя ты же все равно бы отказался, даже если бы я настаивала», закончила она с улыбкой одновременно и довольной, и печальной. «Как хорошо, что у нас с тобой такое превосходное взаимопонимание», — ответил Эмия. Ему и так уже было немного стыдно за то, что заставил ее сегодня так долго ждать. Само собой, Эмия ожидал, что может задержаться в банке на приличное время, почему они с Эльзой договорились встретиться у входа после обеда. Только вот на встречу эту он опоздал, и очень сильно. Сейчас только садиться Эльзе на шею в финансовом плане не хватало. Если отбросить в сторону их отношения, он вообще должен был компенсировать ей все расходы, связанные с заботой о нем и Кура. Но как сам Эмия ни за что бы не взял предложенных Эльзой денег, так и она, несомненно, от его отказалась. Взаимопонимание. «Пора возвращаться», — объявила Эмия, вставая на ноги и окидывая взглядом парк, в который Эльза привела его развеяться. «Хорошее место. Приятное. И как раз вблизи восточной границы Магнолии. Справишься сам», — все не переставала беспокоиться о нем Эльза. «В крайнем случае запрыгну на Кура», — с полуулыбкой ответила Эмия, с соответствующим выражением глядя на пристроившуюся сбоку Кура. «Ты же подвезешь меня?» — спросил он у нее. Ответом послужило однократное облизывание его правой ладони. «Вот и договорились», — кивнула Эмия. «А завтра начнем думать о поисках нового жилья. Значит, ты все же задержишься здесь, в Магнолии?» Безуспешно стараясь скрыть надежду в голосе, поинтересовалась Эльза. «Думаю, да», — ответил Эмия. «Возвращаться в Ашибану мне сейчас все равно не имеет никакого смысла. Нужно время, чтобы все осмыслить и решить, как быть дальше». Первым зашагал он по направлению к выходу из города. «И из того, что я пока вижу, Магнолия – не самый плохой вариант, чтобы сделать это. Эмиа вместе с Куро прошли почти 10 метров, прежде чем он понял, что Эльза за ними не следовала. «Эльза», – обратился он к ней, развернувшись. «Ты идешь?» «Да, Эмиа», – широко улыбнувшись, ответила Эльза и поспешила их нагнать. «Идем». И они вместе двинулись в обратный путь до дома Полюшки, снова беззаботно болтая на протяжении всей дороги. Глава 35. Эмиа открыл окно и снял с лица тканевую повязку, дабы вдохнуть немного свежего воздуха. «Эти коробки тоже вниз?» – спросил Симон, стоя у лестницы с двумя увесистыми коробками на плечах. «Можешь нести сразу на мусорку», – полуобернувшись, ответил Эмиа. «Там один старый хлам». «Понял», – кивнул Симон, после чего принялся осторожно спускаться по скрипучим ступеням. «Как успехи на чердаке, Эмиа?» Не успел еще Симон окончательно скрыться в отверстии в полу, как Эмию уже окликнули с улицы. «Прогресс есть», — ответила Эмия Миллианне, что вместе с все возвращалась из похода в магазин за новыми мешками. «Если поднажмем, то сегодня сможем закончить хотя бы с уборкой». «Звучит здорово», — широко улыбнулась Миллианна. «Мы сейчас поднимемся и поможем. Лучше Эльзе и Уолли с подвалом помогите», — сделала Эмия встречное предложение. «Судя по доносящимся оттуда жалобам, дело движется очень туго, а здесь мы и сами справимся». «Кстати, Миражанну с Лисаной не видели?» – поинтересовался Эмиа следом. «Уже минут 20 как мусор ушли выкидывать и до сих пор не вернулись». «Не, их не было», – отозвался уже Сё. «И без них справимся», – вставил свое слово Симон, уже успевший преодолеть и второй, и первые этажи, и вышедший теперь на улицу. «Все равно только мешаются. А ты поменьше на голый живот Миражанны заглядывайся», – с издевкой подмигнула ему Миллианна, на что Сё разразился громким хохотом. Лицо Симона помрачнело, когда он одарил друзей до ужаса красноречивым взглядом, но отвечать им он ничего не стал, просто прошел мимо в полуметре левее. Впрочем, даже этого действа с учетом его более чем двухметрового роста и достойной атласа ширины плеч вполне доставало, чтобы щуплый Сё смеяться прекратил. Одна только Миллианна продолжала тихо посмеиваться. Эмия и сам усмехнулся, но поводом этому послужили отнюдь не подшучивание над Симоном и его ответная реакция. Эмия просто смотрел на тех, кого запомнил еще обращенными в рабство детьми, худыми, грязными, носящими одни обноски, вынужденными изо дня в день выполнять неподъемную для них работу только ради того, чтобы не умереть с голоду или же не быть забитыми насмерть. И вот эти дети выросли. Окрепшие и счастливые, они совсем не походили на свои прошлые версии. Сильные, уверенные, счастливые. Их вид приносил в душу ими некоторое удовлетворение. Возможно, ему все же следовало навестить их много раньше. Убедиться, что некоторые вещи в этом мире изменить он все же был в состоянии. Эми оперся на подоконник, и мысли его сами собой вернулись в недалекое прошлое. В день, когда он впервые за 7 лет встретился с Сё, Симоном, Уолли и Миллианной. «Эмия!» Со слезами на глазах выкрикнула Миллианна, едва переступая порог, и тут же бросилась вперед с объятиями. Наученный недавним опытом с Эльзой, Эмия успел отставить назад левую ногу, благодаря чему самого нежелательного и неприятного исхода сего действа удалось избежать. «Миллианна!» Незамедлительно воскликнула Эльза, поспешив Миллианну от Эмии оттащить. «Я же говорила, Эмия все еще слаб, нельзя вот так на него вешаться, неужели?» — хмыкнул в ответ Эмия, с намеком глянув на Эльзу. Она чуть покраснела, но от своих слов не отказалась и таки отлепила Миллианну от Эмии. «Но, Эмия», — шмыгая носом, все тянула вперед руки Миллианна. «Я тоже рад тебя видеть», — Миллианна успокаивающим тоном обратился к ней Эмия. «Не стоит так переживать, я здесь и в ближайшее время точно никуда не денусь. Поэтому возьми себя в руки и давай спокойно все обсудим». Уолли, Сё, Симон, подняв глаза к троице, что вошла в комнату следом за Миллианной и Эльзой, Эмия поприветствовал каждого из них. К счастью, никому из парней идея бежать обниматься в голову не приходила, отчего Эмия смог несколько расслабить и без того с трудом ему подчиняющиеся конечности. Симон первым подошел к Эмии и протянул свою гигантскую ладонь. «Здорово, что ты очнулся», — проговорил он низким и глубоким голосом. «Давно не виделись, Эмия». «Действительно, давно», — не мог не признать Эмия, отвечая на рукопожатие. Симон возвышался над ним на полторы головы, едва в потолок не упирался. «Смотрю, дела у вас все это время шли хорошо. От былого изнеможения ни у кого из присутствовавших не осталось и следа. Верный признак весьма неплохой жизни. Уж точно не хуже, чем у тебя», — с улыбкой заметил Уолли. «Мы уж и надеяться перестали, что очнешь. Ау, скривился он, когда договорить ему не дал тычок локтем под ребра. «Сё, говори за себя», — буркнул Сё, совершенно открыто указывая глазами на Эльзу. «Лично я ни секунды в имени не сомневался». Он сделал два шага вперед и поднял перед собой сжатый кулак. «Здоров, Эмия», — откровенно по-детски заулыбался Сё. «Ну как оно, проспать 3 года?» «В кои-то веки выспался», — поведал Эмия, с некоторой неловкостью в движениях отвечая на непривычное приветствие. «Звучит не так плохо», — прокомментировал Сё. «Повторять не советую», — хмыкнул Эмия, — «и не собирался. И тебе повторить не дадим». Таки вырвавшись из схватки Эльзы, Милианна снова подлетела к Эмии и вцепилась обеими руками в его левое предплечье. «Все, теперь никуда от нас не денешься. Милианна, прекращай», — опять потянулась к ней Эльза, но на сей раз Милианна с поистине кошачьей грацией избежала ее рук, Эмию при этом так и не отпуская. Милианна обратилась к ней Эльза чуть более суровым голосом. «Все в порядке», — в зародыше пресек Эмия возможную ссору. «Я не стеклянный, не сломаюсь». «И, Милианна», — повернулся он к главному нарушителю спокойствия в комнате. «Как уже сказал, пока что я никуда отсюда уходить не собираюсь, да и не смогу этого сделать, даже если очень захочу. Так что можешь меня отпустить», — мягко разжал он ее ладони и убрал со своего предплечья. «Ты правда не сбежишь?» — опять не сказав нам ни слова, с легким недоверием спросила Милианна, малость насупившись. «А то, даже когда Эльза нашла тебя и начала с тобой тренироваться, нам к тебе приезжать запретила. Сказала, что ты против. Это нечестно», — заключила она, надув щеки.